Амос. Имя Амос означает «бремя». А все наше знание о пророке, носившем это имя, берем из его книги, которая, подобно книге пророка Ионы, написана в третьем лице, то есть как если бы кто-то передавал слова и переживания этого человека. Но так написал о себе Моисей, Иисус Навин и многие пророки, выставляя не себя, а сказанное для них Господом. Пророческое служение Амоса было в одни оси царя Иудейского, который царствовал от 791 по 740 год до Рождества Христова, был хорошим правителем и в военном отношении дивно оградил себя и сделался силен. 2 Паралипоменон 26:5-18. В Израильском же царстве царствовал Иероваам II, который восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Анафиина, пророка из Гав-Хевеа. 4 Царств 14:25. Об Иеровааме II имеются еще такие заметки в Библии. «И делал он неугодные в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех». 4 Царств 12:24. Наибольший грех Иероваама, сына Наватова, состоял в том, что он сделал двух золотых тельцов и объявил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. 3 Царств 28:29. Не отрицая, что Господь вывел Израиля из Египта, Иероваам I, сын Наватов, смешал представление о Господе, сидящем на херувимах, 1 Царств 4:4, с египетским и хананейским представлением божества в виде быка. Он ввел новые формы поклонения, которые со временем полностью выродились в языческие формы, включающие пьянство и распутство. И хотя Иероваам II придерживался религиозных обычаев Иероваама I, Бог из жалости к своему народу спас их рукою Иероваама II, о котором осталась в Библии еще такая заметка. Обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Ямав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. 4 Царств 14:28. И вот к победителю и восстановителю, к израильскому царю Иеровааму II, был послан из Иудеи пророк Амос, который был пастухом Фекоя, небольшом городе на юг от Вифлеема. В Библии многократно отмечается, что Бог призывал себе на служение не бездельников, а занятых какой-то работой – пастухов, рыбаков, ремесленников, священников, даже государственных деятелей. Амосу Господь сказал следующее: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амоса 7:15. Хотя в Иудее и в Израиле язык был один, но формы богослужения были разные. В Иудее, в городе Иерусалиме, находился ковчег Господень и храм, и богослужения совершали священники, потомки Аарона и Левиты. В Израиле же, в Вифиле, в Самарии и в Дане, стояли золотые тельцы, и служение перед ними совершали выходцы из народа. 2 Паралипоменон 13:9-10. Для Иудея, каким был и пророк Амос, израильтяне казались отступниками, идолопоклонниками. Еще большей трудностью казалось идти в соседнее царство, явиться пастуху в столичный город и возвещать записанное в книге этого пророка 7:7-9. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал он мне: «Что видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот я положу отвес среди народа моего Израиля. Не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». Амасия, священник Вифильский, услышавший о пророчествах Амоса, поспешил донести царю Иеровоаму II следующее: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Амоса 7:10-11. В своем низкопоклонничестве и злобе идольский священник Амасия извратил слова пророка. Божию угрозу «восстану с мечом против дома Иеровоамова», относящуюся к потомству Иеровоама, священник Амасия донес как пророчество Амоса: «От меча умрет Иеровоам». Цель извращения – возбудить гнев царя. К чести Иеровоама II нужно отнести то, что ни в Библии, ни в еврейских преданиях не говорится, чтобы он преследовал пророка Амоса. Но если царь не предпринял никаких действий против пророка, то священник Амасия властно приказал пророку: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Амоса 7:12-13. Пророк Амос не испугался, не воспользовался возможностью удалиться в безопасное место, а возвестил Амасии, что великое бедствие постигнет его и его семью, а Израиль непременно выведен будет из земли своей. Как простолюдин, пророк Амос употреблял острые и меткие выражения. Столичному городу Самарии он говорил: «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Амоса 3:13-15. Судьям он говорил следующее: «О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю, вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Амоса 5:7-12. Священникам принес такие слова Господни: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время жертвенных собраний ваших». Амоса 5:21. Богачам он говорил: «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и сельцов стучного пастбища, поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не соболезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных». Амоса 6:4-7. Неудивительно, что такого пророка идольский священник Амасия изгонял из Вифиля. Пророчества Амоса об Израиле исполнились через 32 года после смерти Иеровоама II. Ассирийский царь Салманасар 3 года держал Самарию в осаде, а сын его Саргон II овладел городом и переселил израильтян в свои северные провинции. Пророк Амос не только возвестил суд Божий над нечестивыми, но и благовествовал о восстановлении падшей скинии Давидовой, 9 глава 11 стих, что апостолы Христовы в Иерусалиме понимали как принятие обращенных из язычников в число народа Божия, Деяния апостолов, 15 глава, с 14 по 17 стих. А о славном будущем Израиля читаем такое Божье обетование: «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустошенные города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более искореняемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой». От пророка Амоса, 9 глава, с 14 по 17 стих. Аминь.